И тон был беззаботный, если не откровенно поощряющий. Он что-то ответил, и по его тону было ясно, что он не получил отпор. Вне всякого сомнения, Блери Априс был самого лестного мнения о себе и своих чарах. Но Котфаэль не сомневался, что хотя Хелет польщена его вниманием, она вполне способна постоять за себя. Вряд ли девушка позволит ему зайти далеко и высвободиться из его рук, как только пожелает. Похоже, оба не принимали эту игру всерьез. Но Хелет не суждено было самой поставить точку в этой сценке. Свет, слабо льющийся в открытую дверь, внезапно заслонила мощная фигура, и пара у подножия лестницы исчезла из поля зрения Котфаэля. Каноник Мэрион на минуту задержался, всматриваясь в темноту и привыкая к ней. Затем начал спускаться по лестнице с присущим ему неловким достоинством. Когда же он отошел от двери, и свет упал на блестящие волосы и бледное овальное лицо Хелет, и на широкие плечи и надменное лицо Блери Априса, показалось, что эта пара обнимается. Брату Котфаэлю, без зазрения совести наблюдавшему за этой сценой из темного угла, было ясно, что оба прекрасно видят надвигающуюся на них грозовую тучу, и ни один не собирается уклониться. Наоборот, Хелет приняла более непринужденную позу и, слегка повернув лицо к свету, ослепительно улыбнулась. Не ради удовольствия Блери, а чтобы позлить отца. Пусть дрожит за свое место и повышение по службе. Она сказала, что может его погубить, если захочет. Конечно, она никогда этого не сделает, но раз он так глуп и так плохо ее знает, что верит, будто она способна на подлость, пусть поволнуется. Напряженная неподвижность сменилась бурным движением. Каноник Мэрион пришел в себя, как смерч ринулся по ступенькам и, схватив дочь за руку, оторвал ее от Блери. Она не менее решительно вырвала у него руку и даже отряхнула рукав после прикосновения отца. Ночная темнота притупила острые, как кинжал, взгляды, которыми обменялись дочь с отцом. Блери, не моргнув глазом, тихонько рассмеялся. «О, простите, если я посягнул на ваши права в этом заповеднике», — сказал он, прикидываясь бестолковым. «Я не рассчитывал встретить соперника в рясе здесь, во владениях епископа Жильбера. Я вижу, что недооценил широту его взглядов». Разумеется, Блери нарочно провоцировал каноника. Даже если он не знал, что этот негодующий пожилой человек – отец девушки, вряд ли можно было истолковать поступок Мэриона так, как это сделал Блери. Но разве не Хелет первая начала проказничать? Ей не понравилось, что каноник так мало верил в ее рассудительность, что считал неспособной поставить на место сомнительного ухажера. А Блери достаточно хорошо изучил женщин, чтобы уловить подспудный смысл поведения Хелет и подыграть ей, и для ее удовольствия, и ради собственного развлечения. «Сэр», — с тяжеловесным достоинством произнес Мэрион, с трудом обуздывая ярость, «моя дочь помолвлена и скоро выйдет замуж. Здесь, при дворе его светлости, вам следует с уважением относиться к ней и другим женщинам». Затем он резко обратился к Хелет, указав на их жилище у дальней стены, огораживающей двор. «Ступай, девочка. Время уже позднее. Тебе пора домой». Хелет, не испытывая ни малейшего волнения, коротко кивнула обоим и не спеша удалилась. Даже ее спина выражала презрение ко всем мужчинам вообще. «Чудесная девушка», — одобрительно заметил Блери, глядя ей вслед. «Вы можете гордиться своим произведением, святой отец. Надеюсь, вы выдадите ее за человека, способного ценить красоту. Вряд ли права жениха ущемлены тем, что его невесте оказана пустячная услуга, и ее перенесли со ступенек на землю». Блери четко и насмешливо произнес слова «святой отец», прекрасно понимая их двусмысленное звучание. «Ну что же, чего не видит глаз, не печалит сердце. А ведь жених далеко в Англсе. Ведь вы не станете распускать язык там, где дело касается этого брака». В его словах читался явный намек. Конечно, каноник Мэрион не предпримет никаких шагов, которые могли бы поставить под удар его безгрешное и многообещающее будущее. Блери Априс отличался сообразительностью и был хорошо осведомлен о клерикальных реформах епископа. Он даже понял обиду Хелет за то, что от нее стараются так безжалостно отделаться, и ее желание отомстить перед отъездом. «Сэр, вы гость принца и епископа и должны вести себя соответствующим образом, поскольку вам оказывается гостеприимство». Мэрион стал прямым, как копье, а голос, в котором звучала сталь, разил словно клинок. У этого хорошо вышколенного человека был неистовый валлийский характер, но он умел подавлять свои порывы. «Если вы не будете считаться с нашими правилами, то горько пожалеете. Каково бы ни было мое собственное положение, я позабочусь об этом. Не приближайтесь к моей дочери, больше не пытайтесь любезничать с ней. Ваше ухаживание здесь нежелательно». «Только не для самой леди, как мне кажется», — ответил Блери, и в его самодовольном тоне послышалась улыбка. «У нее есть язык и руки, и она, несомненно, пустила бы их в ход, если бы я чем-либо вызвал ее неудовольствие. Мне нравится девица с решительным характером. Если мне представится случай, я скажу ей об этом. Почему бы ей не скрасить несколько часов пути к жениху, принимая поклонение, которого она вполне достойна?» Воцарилось гробовое молчание, и Катфаэль словно ощутил близкое дыхание грозы. Наконец каноник Мэрион произнес, скрежеща зубами от еле сдерживаемой ярости: «Милорд, не думайте, что моя ряса — гарантия вашей безопасности. Если вы заденете мою честь или попытаетесь запятнать доброе имя моей дочери, вам ничего не поможет. Советую держаться от Хелет подальше, иначе вам придется сожалеть». «Правда», — заключил он тихо и еще более зловеще, — «у вас будет на это слишком мало времени». «Времени хватит», — сказал Блери, которого ничуть не впечатлила эта угроза, «поскольку я не очень-то привык о чем-то сожалеть. Спокойной ночи, ваше преподобие». С этими словами он прошел так близко от Мэриона, что их рукава соприкоснулись. Возможно, Блери сделал это нарочно. И стал подниматься по лестнице, ведущей в зал. А каноник, с трудом справившись со своей яростью, попытался вернуть себе достоинство. Наконец это ему удалось, и он прошествовал к своему собственному дому. В еще более глубокой задумчивости, чем прежде, Катфаэль вернулся в отведенную им комнату и пересказал происшествие брату Марку, лежавшему после вечерних молитв с широко открытыми глазами. Тот, благодаря своей интуиции, уже догадывался о подводных течениях, бурливших в ночном воздухе. Поэтому его ничуть не удивил рассказ брата Катфаэля. «Как тебе кажется, Катфаэль, в какой степени он беспокоится за свое повышение по службе, а в какой за дочь? Ведь он чувствует себя виноватым перед ней. Он винит себя за то, что избавляется от нее, и за то, что любит ее меньше, чем она его. Это чувство вины заставляет каноника еще сильнее желать, чтобы она оказалась как можно дальше и чтобы о ней заботился другой». «Разве можно расшифровать мотивы кого бы то ни было?» — смиренно вымолвил брат Катфаэль. «Мужчины, а тем более женщины. Я скажу тебе, лучше бы Хелет не доводить отца до крайности. У него необузданный нрав. Мне бы не хотелось, чтобы он проявился. Сила его может оказаться убийственной». «А в кого из этих двоих, — размышлял Марк, глядя в темный потолок, — ударит молния, если разразится гроза?»